генеральный штаб. Примечание. Под присущим ему углом зрения и в меру своих знаний Кейтель обрисовал здесь воздействие работы широко разветвленной коммунистической группы сопротивления, так называемой «Красной капеллы». Жена Шульце Бойзена, Либертас, урожденная Хаас Гейе, являвшаяся внучкой князя Филиппа Ойленбурга, казнена. Второй бедой стала вынужденная посадка в нейтральной полосе между передовыми линиями самолета с офицером штаба одной дивизии, везшего основной боевой приказ об использовании в предстоящем крупном наступлении корпуса генерала Штумме. Произошло это за несколько дней до начала наступления. Злополучный офицер во время полета сбился с курса, вместе со всеми оперативными документами был схвачен русскими и убит на месте. Гитлер выразил невероятное возмущение замешанными в этом начальниками. В результате дело командира корпуса, начальника штаба и командира дивизии слушалось в имперском военном суде под председательством Геринга. Благодаря ему и при моем содействии все осужденные так или иначе были помилованы и затем использованы на других должностях. Примечание. 19 июня 1942 года начальник оперативного отдела 1А штаба 23-й танковой дивизии, майор генерального штаба Райхель, на самолете «Шторих» был сбит между линиями фронтов. Он вез приказы, предназначенные для первой стадии операции «Блау». Командир 40-го армейского корпуса генерал-полковник кавалерии Штумме, начальник его штаба полковник генерального штаба Франц и командир 23-й танковой дивизии генерал-лейтенант барон фон Бойнебург-Ленксфельд были преданы суду. Приведенные фельдмаршалом Паулюсом в его воспоминаниях выдержки из дневника фельдмаршала фон Бока о его беседе с Кейтелем и Гитлером не позволяют предположить, что Кейтель в тот момент пытался воздействовать на решение их судьбы в смягчающем духе. Судя по его натуре, это могло случиться лишь позже. Испытанный боевой генерал Штумме, став заместителем Роммеля, погиб через несколько месяцев в Северной Африке. После того, как в ходе трехдневного сражения удался прорыв на Воронеж, и бои теперь шли в самом городе, за переход через Дон проявилось первое недовольство Гитлера командованием группы армии фон Бока, поскольку она, на его взгляд, крепко вгрызлась в землю там, вместо того, чтобы, не заботясь о судьбе Воронежа, а также за свои фланги и тылы, неудержимо поворачивать на юг и стремительно захватывать территорию вдоль Дона. Я видел, как в конфликте с Гальдером снова назревает кризис командования, и посоветовал фюреру самому полететь к фельдмаршалу Боку для ознакомления с обстановкой на месте. Мое предложение было принято, я сопровождал фюрера в полете. Как и обычно, фюрер изложил фон Боку свою основную идею в дружеском тоне и обсудил желаемый ход продолжения операции. Царило настроение большой удовлетворенности, но я был разочарован. То, что фюрер, собственно, желал, а также и то, что днем раньше однозначно считал ошибочным, он теперь высказывал осторожными намеками. Это меня разозлило, и я, даже изменив свои обычные выдержки, исключительный случай, прямо сказал Боку, чего именно желает фюрер. Я ожидал, что Гитлер заговорит более определенно. Момент оказался неудачным. Все отправились завтракать, но я воспользовался случаем и вполне четко дал понять начальнику штаба группы армий, генералу фон Зодернштейну, ради чего фюрер явился собственной персоной и что же он хочет. После завтрака, прошедшего, как и совещание, в приподнятом настроении, мы вылетели обратно в ставку фюрера. Примечание. Это посещение Гитлером штаба группы армий «Юг» имело место 4 или 5 июня 1942 года. На деле эффект оказался негативным. И уже на следующий день, когда Гальдер